эту ночь в Аль-Хали происходили странные вещи. С моря на город накатилась некая серебристая дымка, которая привела в замешательство городских астрономов. Но это было еще не самое странное. С острых углов, подобно статическому электричеству, слетали крошечные разряды сырой магии. Но и это было не самое странное. Самое странное вошло в таверну на краю города. Никогда не утихающий ветер заносил в каждое незастекленное окно запах пустыни. Странное вошло и уселось посреди зала. Посетители некоторое время наблюдали за ним, потягивая кофе, заправленный пустынной водкой орак. Орак, изготавливаемый из сока кактусов и яда скорпиона, один из самых сильнодействующих алкогольных напитков. Но кочевники пустыни пьют его не за тем, чтобы захмелеть. Они используют его, чтобы смягчить эффект клачского кофе. Не потому, что этот кофе можно применять для защиты крыш от проникновения влаги. Не потому, что он проходит сквозь слизистую оболочку нетренированного желудка, словно горячий шар сквозь растопленное масло. Нет. Он действует куда хуже. Он вызывает у вас нурт. Примечание. В подлинно магической вселенной все имеет свою противоположность. К примеру, в ней есть антисвет. Это не то же самое, что темнота, потому что темнота – это всего-навсего отсутствие света. Антисвет – это то, что вы видите, когда оказываетесь по другую сторону темноты. Вот и состояние нурт не похоже на трезвость. По сравнению с ним, быть трезвым – все равно, что купаться в вате. Нурт лишает вас всех иллюзий, развеивает уютный розовый туман, в котором люди обычно проводят свою жизнь, и позволяет им впервые ясно увидеть и осознать окружающее. Немного повопив, люди сразу принимают меры к тому, чтобы больше никогда не испытывать нурт. Конец примечания. Сыны пустыни подозрительно посмотрели в свои крошечные, как наперстки, кофейные чашки, гадая, не переборщили ли они с сараком, видят ли они одно и то же, и насколько глупо будут выглядеть, если отпустят замечание. Если хочешь сохранить репутацию сурового сына бескрайней пустыни, приходится беспокоиться о подобных вещах. Если вы будете тыкать в пространство трясущимся пальцем и вопрошать: «Эй, послушайте, сюда только что вошел ящик на сотнях ножек, это ли не удивительно?», то окружающие могут решить, что вы полностью утратили мужественность, что весьма фатально. Посетители старались не встречаться друг с другом взглядами. Даже когда сундук потихоньку придвинулся к выстроившимся вдоль дальней стены банкам с ораком. Его манера стоять вызывала у зрителей еще больший ужас, чем его способ передвигаться. «По-моему, оно хочет выпить», — заметил, наконец, один из посетителей. Наступило долгое молчание. «О чем ты говоришь?» С четкостью гроссмейстера, делающего убийственный ход, проговорил кто-то. Остальные бесстрастно смотрели в свои чашки. Какое-то время в зале не было слышно ни звука, если не считать топота Геккона, шлепающего по вспотевшему потолку. «Тот демон, — уточнил первый посетитель, — который только что подошел к тебе сзади. Вот о ком я говорил. О, мой рожденный в песках брат!» Нынешний обладатель звания чемпиона всея пустыни по невозмутимости сидел, улыбаясь остекленевшей улыбкой, пока не почувствовал, как что-то тянет его за одежду. улыбка осталась на месте, но вот все остальные части лица наотрез отказались иметь с ней что-либо общее. Сундуку не повезло в любви, и он, как и всякий здравомыслящий человек в подобных обстоятельствах, попытался напиться. У него не было денег, и он не мог попросить то, что ему было нужно. Но у Сундука никогда не возникало затруднений с языковым барьером.